ко мне на YouTube. Алло, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Для улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. И? Алло. Здравствуйте, Ирина Андреевна. Здравствуйте, да, кто спрашивает? Это ООО «Ситиос», работает на основании агентского договора с микрокредитной компанией «Стабильные финансы» по поводу greenmoney.ru, по поводу просрочки вашей на сайте на данном. Какая компания вы? Валерий зовут. GreenMoney, по поводу GreenMoney. А вы какая компания? Мы ООО «Ситиос», коллекторское агентство. Господи, а вы зарегистрированы в реестре ФССП? Мы по агентскому договору работаем в их интересах, к вам приходило, отправлялось уведомление. Не было еще уведомления. Ну как не было? Оно у вас в личном кабинете. Личный кабинет, знаете, что вы с ним можете сделать? На почте. На почте. На почте. На почте России? Ну почему на почте России? Ну потому что 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4, статья 9, пункт 1. Как отправляются уведомления? Изучаем, потом перезваниваем и обсуждаем. Нет, а вы знаете, стойте, подождите, смотрите, просто там написано, прям по-русски. Или иным способом, предусмотренным договором. Договор дополнительным соглашением между кредитором и должником. Вот, да. Будучи должником, ничего не подписывал. Агентский договор, да, не забудьте на личную встречу, а то в СИЗО у меня уедете. Да, конечно, все возьмем. Все отлично, жду. В СИЗО уедем. Да, без агентского договора. Вы уверены? Уверена. Все, давай, пока. Какая-то неопознанная компания мне звонит, блин. Ирина Андреевна, а вы что так психуете, потому что у вас долги? Я так психую, потому что ты тупой. У меня аллергия на человеческую тупость. А вы умная, скажите, пожалуйста. Я очень умная, да. Очень умная, действительно, вы так считаете? Все, пока, ты уже попрощался, я жду выезд. Не-не, а что, вы разговаривать не умеете? Что по-китайски жопа? Чокает на меня тут. Вы разговаривать не умеете, спрашиваю? Да вы с кем разговаривать? Вы 300 рублей будете так разговаривать? Да. Я объяснил, представился вам полностью, в порядке. Ну все, ждем уведомления, а ждем выезд. Мне кажется, нарушаете вы закон. Ну мне вот кажется, подайте на меня в суд. Закон, а не я, вам так не кажется? В суд подайте. Зачем? Мы подадим, когда максимальная сумма начислится. Да не вы, а кредитор подаст. Вы вообще там сбоку припеку. Кредитор, да. Мы сбоку? Ну, конечно, сбоку. Да. Вы знаете, как бы вот продление доступно еще 1300 рублей. Чего продолжать? Я вас серьезно не воспринимаю вообще. Правда? Серьезно. Вы, наверное, из-за долгов, да, такая нервная? Я нервная из-за того, что вы тупой. Я же сказала уже. А зачем вы меня оскорбляете? Кто вы, чтобы меня оскорблять? Объясните, или это вас воспитали? Не звоните мне, чтобы я вас не оскорбляла, хорошо? В смысле? Как это? В прямом. Звоните, я буду вам в обязательном порядке. Ну и все, тогда будете выслушивать оскорбления в свой адрес. Что я жду личную? Я жду личную встречу, все. По телефону вот это вот трындеж, так бабы только общаются. Если мужик, приезжай. Бабы? Да. Давай, жду тебя в гости. Серьезно, вы так разговариваете? Вы девочка так разговариваете? Да, я вот так вот с девочкой разговариваваю, которая по телефону только трындеть умеет. У вас так воспитали в детстве, замечательное воспитание. Да, мне мама всю жизнь говорила, с мразями только так. А вы меня еще и мразью называете. Но мне кажется, что как бы вы уже... Перекрестись. Совершенно некорректно. Хотя лучше не крестись, сгоришь в гиене огненной. Человек? Для таких, как ты, в аду есть отдельный котел. Все, пока. А для должников в аду что есть? Расскажите мне, ничего пожалуйста. Ничего нет. Что для должников? Как ничего нет? Для должников ничего в аду нет. Должником меня может только суд признать, а не какая-то истерическая, да, конечно, курица, конечно, которая мне звонит должником. И три раза уже попрощалась, выезд пообещала и что-то там лопочет мне. Все, ну, уже, пока. Какой у вас разговор? Что пока-то? Пока. Что пока? Пока. Вы не психуете так? Да вы я не психую. Где ты слышишь долги? Вообще хоть каплю раздражения, а да. А вы где, в смысле? Конечно, коромысли. Вы разговор свой вообще ведете абсолютно неправильно. Да я у тебя забыла спросить, как мне вести разговор. Ирина Андреевна, ну как вам не стыдно? Вот ну что ты заладил? Общаться? Что ты заладил? Ты думаешь, если ты меня пять раз по имени отчеству назовешь, что я тут что, испугаюсь и все? Я вас сразу пытаюсь напугать. Все, мне ты кажется, мне уже выезд пообещал. Все, давай, я не верю твоим словам. У меня нет никаких доказательств. Личный кабинет в задницу себе засунь. На почте у вас все есть. Зайдите, на почте. Что ты мне там как курица кудахчешь? На почте. На какой почте, блин? Ты судье что принесешь? Электронную почту. Электронную почту? Кого носить? Вы вообще как с посторонними людьми разговариваете, я понять не могу. Вот я с посторонними именно так и разговариваю, потому что ты никто и ничто. И мне не за что тебя уважать. Да, а вы? А вы кто? А ты что, стрелочный институт закончил, что ли? Стрелки. Я задал вам вопрос, который вы задали мне. Я спрашиваю. Ну а что ты стрелки переводишь? Свои аргументы придумай. Слушайте, с вами очень интересно. Не слушайте, а послушайте. Звоните с вами. Ты еще и неграмотный. Да вы меня учите. Неграмотная. Спасибо вам большое. Вы... Ну, мама ж тебя не научила. Я вообще неграмотный, да. Оно и слышно. Мы же выяснили, что вас не воспитали. Я моя-то мама здесь вообще при чем? При том, что она... Ладно, Ирина Андреевна. Все, пока. Вы как бы решайте свои проблемы с долгами. Все у вам меня хорошего. Нет никаких проблем. Пока. Да, конечно, нет. Всего да пока задаю. Уже ты попрощался. Чего что ты... Алло. Алло. Да. Здравствуйте. И вам не кашляйте. Да, Дарья Сергеевна, это вы? Это я. Это Банк Восточный, департамент взыскания. Меня зовут Максим Валерьевич. Фамилию. Звоним вам по поводу вашей должности. Слесаренком. Угу. Звоним вам по поводу вашей задолженности по кредитной карте просто. Уже 650 дней неоплаты. По какой причине не оплачиваете? Ой, я уже 650 дней рассказывала, почему не оплачиваю. Ну, расскажите 651 день. Нет, принципиально не скажу. Читайте комментарии предыдущие. Угу. Ну, хорошо, прочитаем. Угу. Дело в том, что вам банк выдвинул требования о полном досрочном гашении. На сегодняшний день сумма составляет 18 985 рублей 43 копейки. Скажите, оплата будет произведена сегодня или завтра? Нет. Сегодня или завтра банк вам выставил требование произвести оплату? Угу. Как вот с требованием ознакомились, так подумаю. Так я вас только что ознакомился. Ага. Голос из трубки. Да, голос из трубки. Угу. Вот я сейчас тогда деньги по радио отправлю. Или факсом. Принимайте. Интернетом можно отправить. Хере там, блин. Ну, понимаете, что альтернативой добровольной выплаты является принудительный взыск. Ага, принудительный взыск. 650 дней. Или передача дела в другие агентства. Даже на суде, за судебным приказом не сходили. Решите мирным путем. И так еще не вечер. Угу. Удачи в суде. Ну, давай как-то бодрее. Дарья Сергеевна. Далее, Сергей. Оплату произведете сегодня? Нет, я сказала же. Рыбка Дори. А в чем причина? В чем я причина? Я уже говорила, читай комментарии. Здрасте. Я хочу, чтобы вы сказали. Мне плевать, что ты хочешь. Повиси немножко. То есть? Далее, Сергей. Вы меня слышите? Я тут. Алло, Дарья Сергеевна. Не слышите? Да. Угу. Банк готов вам пойти на уступки. То есть 2000 Спасибо. Рублей вам необходимо будет нести в течение 3 дней. Скажите, оплата будет произведена? Я же сказала, нет. В течение 3 дней 2000 рублей. По какой ты причине? Ты рыбка Дори, ты третий раз спрашиваешь. Ну, именно для этого и звоним. Чтобы 3 раза спросить одно и то же? И услышать один и тот же ответ? У вас глупая работа. Вот я вижу у вас задолженность, потому что вы не хотите платить. Да, отлично. У вас даже записывают комментарии, да, все верно. Не хотите платить? Да. То есть вы понимаете, что вы подписывали кредитный договор, где обязались вносить ежемесячные платежи согласно графику? Я наплевала на этот кредитный договор, непонятно. Нет, что. Независимо от вашего желания. Разговор записывается, знаете? У меня тоже записывается, что я обосраться должна, сюда дело, что ли? До суда дело дойдет, это, я думаю, примут к сведению. Молодой человек, не ведите себя глупо. Записи телефонных разговоров в суде не являются доказательством, если они не инициированы правоохранительными органами. И чтобы использовать запись в суде, вам нужно провести фоноскопическую экспертизу, доказать, что вы разговариваете именно со мной сейчас. Угу. Скажите, дополнительные данные для сами. Оно видно, что у вас нет юридического образования. Требования вы по телефону выставляете. Дополнительный номер для связи с вами сообщите. Не сообщу. На сегодняшний день фиксирую отказ от погашения задолженности. Терпила, блин. Доброго. До свидания. Пока. Учи закон. Валенок, блин. Алло. Здравствуйте, банк Хомкредит. Здрасте. Алло. Меня зовут Лащикина Ольга Владимировна. С Игорем Владимировичем могу я поговорить? Нет. Он ваш родственник? Не ваше дело. Он просто нам этот телефон как свой оставил. Это его мобильный или ваш? Да, это его. А передайте, чтобы перезвонил в банк Хомкредит. Что нет? Нет, не передам. Что хорошо, непонятно. Будем звонить, пока не поговорим. До свидания. В рамках 230-го федерального закона вы будете звонить. Конечно. Всего доброго. Все. Давайте в истерике. Херак трубку об стенку. А то я слышу, как у вас там на заднем плане телевизор работает. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Багрицов Андрей Владимирович, старший специалист отдела взыскания Почта Банк. Ага. Франческа Борисовна, я звоню по поводу ваших обязательств нашим банкам. И? У вас фиксируется долг по кредиту на сумму 10 200 рублей. И банк требует сегодня же, 4 июня, деньги внести в обязательном порядке. Оплаты не будет? Требования вы исполните? Нет. А на каком основании вы требования продолжаете игнорировать? А у вас есть юридическое образование, чтобы я вам это объясняла? Да. Что? Да, говорю, Франческа Борисовна. Как переводится дуралекс, фидлекс? Что еще раз? Если у вас есть юридическое образование, что означает фраза дуралекс? Алло. Алло. Да. Франческа Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Почта банк, отдел взыскания, Юхун, Светлана Николаевна. У вас нет оплаты по кредиту 10 тысяч. Сегодня уже звонил банк ваш мальчик. Банк сегодня погасить задолженность. Вы сбросили вызов. Я ничего не сбрасывала. Это он в истерике бросил банк трубку. Банк сегодня погасить задолженность 10 200. Оплата от вас поступает? Фамилию, имя, отчество свое назовите. Я уже вам называла. Юхун, Светлана Николаевна. А, должность ваша. Старший специалист, давайте все-таки вернемся к теме вашей задолженности. Мы вернемся. На следующей неделе вернемся. Вы закон сейчас нарушаете. Нет, не вернемся на следующую неделю. Серьезно? Да. На каком основании вы деньги банку удерживаете? Все вопросы в понедельник. Нет, мы с вами не будем общаться в понедельник. Не будете, телефон вашего, не надо. Работодателя скажите, я уверена, что вам помогут в решении этого вопроса. Я не работаю, Турко. Не работаете. Телефон ваших соседей ближайшего окружения. Я уверен, что если банк прозвонит, вам изыщут необходимые суммы. Ага. Вы будете вымогательством заниматься, да? Мало того, что 230-й нарушаете, так еще и уголовный кодекс. Франческа Борисовна, ох, тетенька, наговорили вы себе на статью. Нарушать не будет. Угу. Вы не уходите от ответа. Телефон ваших соседей предоставьте. Не предоставлю. Ты кто такая, маромойка, чтобы я тебе что-то предоставляла? Женщина, мы с вами курица тупорылая. Вежливые слова вспоминайте. А в отношении тебя ни одного вежливого... Алла. Перед улучшением качества обслуживания разговор будет записан. Добрый вечер. Ну, говорите. Вас беспокоит почта банка. Хотелось бы узнать, у вас есть проблемы с внесением ежемесячного платежа? Представьтесь. Кто вы? Меня зовут Руслан, я звоню вам с почта банка. А Руслан это как Шер, Лолита или Мадонна или что? Представьтесь полностью, если вы хотите поговорить про просроченную задолженность. А у вас есть проблемы какие-то с оплатами? Я не пойму, Руслан, вы что хотите? Выведать информацию какую-то? Или что вы хотите? Мы хотели бы уточнить, что-то у вас случилось с оплатами ежемесячного платежа и помочь вам подсказать, может быть, отсрочку платежа вы могли бы взять. Руслан, мне сегодня по этому поводу звонили уже двое ваших сотрудников. Угу. Это третье взаимодействие за день, вы еще и не называете свою фамилию, имя, отчество. Вам это что такое? Как необходимо сделать? Да это не ваше собачье дело, Руслан. Вы контролируете свою речь. А то что будет? Пока, Руслан. Закон учит. Алло. Ирина Андреевна, добрый день. Добрый. Микрофинансовая компания «Займина». Меня зовут Крохова Ксения Сергеевна. У вас просроченная задолженность. Вы готовы сегодня внести платеж? Нет. По какой причине? Денег нет. Но у вас есть обязательства по договору. У вас уже пятый день задолженности. И что? А денег-то все равно нет. Если у вас нет полной суммы, можете внести продление. Оплатить только проценты. И на это денег тоже нет. Вам также в личном кабинете доступно бесплатное продление на 2 дня. Можете подключить его и в течение 2 дней внести платеж. Да денег нет, девушка. Ну что вы, тугая-то такая. В избежание дальнейших последствий. Мы вас проинформировали. Ага. Всего доброго. Пока. Тормоз.